Подобную фразу, я помню, написала актриса Ингрид Бергман режиссеру Ингмару Бергману, который все никак не мог снять ее в фильме, а она ждала. Он сразу все понял и откликнулся. «Ну, и где пьеса?» На завтра я принесла ему «Московский хор». Ефремов немедленно прочел и сразу же назначил читку. Пришла вся труппа. Сидели дисциплинированно. Правда, тут же суетились операторы, осветители, тянули кабель, стояли юпитеры. Я подумала было, что будут снимать читку, спросила. Нет, оказалось, это только несколько минут для нового фильма режиссера-документалиста Г. Я в резких выражениях попросила их всех уйти. Важное же дело, читка. Только начнешь, а через 5 минут они погасят свои прожектора, начнут сматывать удочки, бегать, а то еще станут переснимать, командовать, куда встать и как держать лицо. Ефремов слегка махнул рукой, и вся их команда быстро стала ликвидироваться. Я пока ушла в коридор. Г, гневная, со слезами на глазах, крикнула мне. «При чем здесь вы? Это фильм о театре, о Ефремове». Я ответила что-то примирительное, типа «вот именно». Наконец они смотались. Труппа сидела с интересом окаменев. Они-то как раз были при параде, видимо, именно по поводу киносъемки. Ефремов со сдержанным юмором отнесся к данному эпизоду. Он вообще всегда был выше ситуации и оценивал внезапно возникающие мизансцены, исходя из своих конкретных целей. Кроме того, как мне кажется, к тому моменту он уже любил мою пьесу. Он был растроган моим поведением. Он понял, что я нечто защищала от настырной Г. и чего-то не хотела. Московский хор он поставил вечер 90-летия МХАТа. С тех пор и до конца дней Олега Николаевича я ощущала на себе его заботу, его немного тираническое, хотя и нежное внимание. Он поставил еще 2 моих спектакля — «Брачную ночь» и «Темную комнату». Ждал и требовал новое. Тут еще надо добавить, что не все было лучезарно. У нас имелся разговор по поводу распределения ролей. Ефремов на центральную роль, смешной, нелепо из старухи Лики, взял Ангелину Степанову. Ангелина Осиповна много лет была парторгом театра. У нее была одна особенность — какой-то жестяной голос. В молодости это была одна из красавиц Станиславского. Однако жизнь не дала ей шанса. Она любила осужденного, ходила, хлопотала в НКВД, там с ней поступили жестоко, с красавицей. Такова легенда. Она пережила самоубийство мужа и смерть сына. Все выдержала. Худенькая, совершенно прямая, холодная. Я не могла себе представить, как Ангелина Осиповна будет играть простодушную старуху в шинели, подъедающую горелую кашу прямо из кастрюльки. Но Ефремов был несгибаем. Степанова оставалась для него символом старого МХАТа. Да и у меня имелась надежда. В общем-то, актрисы любят играть совершенно чуждое им. Порядочные жены с блеском изображают шлюх, шлюхи дерутся за роль Дездемоны и так далее. Но тут оказался совершенно глухой номер. Степанова скрежетала текст, как Суворов в Альпах. Секунда, и актрисы в панике бросятся в пропасть. Степанова сыграла в день 90-летия МХАТа первый спектакль московского хора, премьеру. Лику в военно-морской шинели. Это был ее последний выход на сцену. На втором спектакле она упала. Больше никогда она не играла. С половиной репетиции в спектакль была введена Ия Савина. теплая, живая, смешная —